Глава 25. Закончив лекцию, со звонком Олег попрощался и удалился, даже не взглянув на меня. А я, кинув вещи в свой кожаный рюкзак, не спеша направилась в гардероб. Сегодня должен был состояться праздник его замечательной бабушки, и мы договорились встретиться после его лекции на парковке. «Жду тебя через 15 минут», — написал Олег, и я ухмыльнулась. «Ну надо же, господин преподаватель вспомнил о моем скромном существовании». «Ты сейчас к нему?» — догадалась Женька. «Скажи ему, чтобы был не таким строгим». «И попроси автоматы для себя и для нас», — добавил Илья. «Думаешь, он поставит автомат тому, кто проколол его шины?» — задумчиво спросила я друга. «А он знает?» — побледнел Илья. Я кивнула. «Откуда? Ты ему рассказала?» «Совсем, что ли?» — нахмурилась я. «Сам догадался. Все-таки доцент, голова на плечах, а не качан капусты». «И что теперь?» — испуганно выдохнул Илья. «Он в полицию пойдет. Заявление на нас писать». «Если бы хотел, то уже написал бы», – пожала я плечами. «Я умоляла его не делать этого, так что ты мой должник, милый». «А если он меня завалит?» Илья стал еще белее. «Не поставит экзамены, меня выпрут из универа». «Я буду умолять его не делать этого», – клятвенно пообещала я. «Ой, ведьмина, когда он станет твоим настоящим парнем, тебе даже не придется его умолять». Женька рассмеялась и взяла Илью под руку. «Будет достаточно одного твоего поцелуя». Сделав вид, что меня тошнит, я скривилась. Однако на самом деле я помнила каждый поцелуй Олега и помнила свои ощущения. Так хорошо помнила, что мне хотелось повторить это вновь. Мы вышли на улицу. Погода стояла на удивление хорошая. Пропал ветер, заметно потеплело, а снег, устилавший дороги, искрился под ярким светом фонарей. Дорогу уже украшала праздничная подсветка. И через неделю-другую в холле нашего корпуса должны были поставить огромную нарядную ель. Новогоднее настроение постепенно захватывало этот мир. Женька и Илья ушли, держась за руки. А я еще минут 20 простояла с девчонками у крыльца. Мы болтали о приближавшейся сессии и о Новом годе. Я знала, что Олег уже ждет меня. Слишком уж он был пунктуальный. Но я хотела, чтобы он немного поволновался. Вдруг я не приду. Разумеется, он стал мне звонить, и я, взяв трубку, ангельским голосочком пропела. «Да-да, бабушка, я скоро буду». «Какая я тебе к черту бабушка?» – спросил Олег. «Я жду, где ты застряла». «Бабушка, не сердись, а то давление подскочит». С этими словами я отключилась, попрощалась с девчонками и, придерживая за лямки рюкзак, направилась на парковку. «Тань, ты крутая!» – меня вдруг догнала одногруппница, с которой я никогда не общалась. «Поставила на место Окладникову». «Спасибо», — улыбнулась я ей. На самом деле я была просто возмущена ее подлым поведением. Ненавижу сплетни. «Многие были возмущены», — нахмурилась одногруппница. «Но ты действительно молодец. Я даже не думала, что ты такая». «Какая?» — удивилась я. «Сильная», — ответила одногруппница. В ее голосе звучала такая искренность, что я почувствовала в груди солнце. Так тепло стало внутри. Мы попрощались. Она свернула налево к остановке, а я пошла в сторону парковки, напевая под нос песню. Машину Олега я нашла без труда и села на переднее сиденье. «Почему так долго?» Он нахмурился, постукивая пальцами по рулю. Кажется, немного нервничал. Впрочем, я тоже вдруг занервничала, когда поняла, что чуть не коснулась его волос. Мне ужасно хотелось сделать это. И чтобы сдержаться, я на всякий случай сжала лямки рюкзака, лежавшего на коленях. «Радуйся, что вообще пришла». «Значит, Васик мы на руках носим», — многозначительно произнесла я. «Мне нужно было стоять и смотреть, как она падает мне под ноги?» — раздраженно спросил он. «Почему бы и нет? Голова у нее чугунная, не раскололась бы, как орех». «Знаешь, ведьмина, я не могу определиться с чувствами сейчас». Владыка повернулся ко мне. «Мне нравится, когда ты ревнуешь, но я терпеть не могу, когда ты несешь глупости». Я собиралась сказать ему, что не делаю ни того, ни другого, как вдруг в окно с моей стороны постучали. Я повернулась и вздрогнула. За стеклом маячила физиономия Кайрата. «Что делать?» — нервно спросила я Олега. Честно говоря, я не думала, что кто-то увидит нас вместе, особенно Алиев. Он вообще последние пары прогулял. «Поговорить с ним», — ответил владыка. Кайрат вновь постучал, уже требовательнее. Лицо у него было ужасно возмущенное, а в глазах пылал огонь. «Господи, почему вокруг меня так много ненормальных?» Со вздохом я вышла из машины. «Танюша, ты куда с ним поехала?» С угрозой в голосе спросил Кайрат. «Домой», — ответила я устало. «А что, нельзя?» «У вас что-то есть?» Прямо спросил он и кинул на машину Олега нехороший взгляд. «Какая тебе разница?» — топнула я ногой. «Большая», — «Ты же знаешь, что ты моя, да?» В низком голосе Кайрата чувствовалась угроза. Я едва не закатила глаза. «Серьезно, что с ним не так? После того, как ты изменил мне с другой, котик, я больше не твоя», — злорадно сообщила ему я, зная, на что давить. «Или думаешь, корзина с цветами все исправит? Нет, Кайрат. Нашел другую, вот и катись к ней. А я останусь для тебя воспоминанием. Все». Его глаза расширились от удивления. «Святая простота. Неужели думал, что мне ничего не известно?» «Откуда ты знаешь?» — спросил Кайрат приглушенно. «Я видела вас», — пошла я ва-банк. Голос мой дрожал, по крайней мере, я старалась сделать так, чтобы он дрожал. Кайрат на мгновение закрыл лицо ладонями. Я даже не ожидала от него такого жеста. «Танюша, это была ошибка, клянусь, что это была ошибка. Надеюсь, тебе будет хорошо с этой ошибкой», — мстительно сказала я. «Теперь обо мне забудь, понял? Впрочем, можем остаться с тобой хорошими друзьями. А теперь мне нужно ехать». И я, сделав шаг к машине, напоследок сказала, чтобы добавить ситуацию драмы: «Надеюсь, она будет достаточно хороша для тебя». «Прости меня!» — закричал Кайрат, а я похлопала его по плечу. «Как друг — прощу. Как девушка — не смогу. И да, чтобы ты знал, Олег — друг моего отца. До свидания». «Не уходи, Таня, я не хотел. Будь с ней счастлив!» — всхлипнула я и села в машину. «Едем». «Что это был за театр одного актера?» — весело спросил Олег, трогаясь с места. Неподвижно стоявший Кайрат остался на парковке один. «Лучшая защита — это нападение. Салиев останется еще и драку устроить. Он же немного с приветом», — ответила я. «Достал меня за эти 3,5 года. Пусть найдет себе девчонку и успокоится». «А ты роковая женщина, ведьмина». «А что это вы такой довольный, Олег Владимирович?» — прищурилась я. «Если думаете, что Кайрат был вашим единственным соперником, то глубоко ошибаетесь». «У меня нет соперников», — ответил Олег уверенно. «Такое чувство, что вы считаете себя идеальным». «Я не настолько глуп», — усмехнулся он. «Но мне кажется, что твои поклонники не слишком хороши». «Слушайте, звучит как оскорбление. С чего вы это решили?» «Если бы хоть один из них тебе нравился, то ты встречалась бы с ним, а не держала про запас». «У меня слишком высокая планка», — ответила я легкомысленно. «Не признаваться же ему, что он мне нравится». Мы остановились на светофоре. Олег вдруг повернулся ко мне и легко поцеловал в щеку, заставив меня задержать дыхание. Чёртова нежность пронзила мое тело из-за этого простого прикосновения его горячих губ к моей коже. Олег хотел отстраниться, но я не позволила ему этого сделать. Цепко схватила за ворот и притянула к себе, чтобы поцеловать по-другому, по-настоящему. Поцелуй вышел коротким и дерзким, звенящим, ранящим, откровенным. Несколько раз наши зубы сталкивались, губы жестко сминали губы. Мы словно хотели завладеть дыханием друг друга. Никто не хотел уступать. Нам обоим была нужна лишь победа. Этим поцелуем мне хотелось сообщить Олегу все, что я о нем думаю. Высказать свои обиды, негодования и раскрыть ему тайну. Я безумно ждала этого. Я скучала. Мне сложно было признаться в этом даже себе, но я действительно тянулась к нему. Мы не обнимали друг друга. Руки Олега лежали на руле, а я продолжала придерживать владыка за ворот. И при этом были ужасно близки. И прервать такой болезненно пьянящий поцелуй на переднем сиденье машины было неловко. Он захватил нас обоих. Захватил так, что мы не видели, как загорелся зеленый. И в себя пришли только тогда, когда нам начали яростно сигналить. «Черт!» — выругался Олег и спешно нажал на газ, а я прикрыла рот тыльной стороной ладони, пряча улыбку. Все-таки я получила свое. «Ну как, я взял твою высокую планку?» — весело спросил Олег. Он словно знал, что мне будет мало простого невинного прикосновения его губ к своей щеке. Что я потребую большего. Что я не смогу сдержаться. «Не знаю, не знаю», — ответила я, чувствуя себя тепло и уютно рядом с ним. «Время покажет». «А я думаю, что взял. Иначе ты не стала бы приставать ко мне посреди дороги». «Не влюбись в меня», — предупредил Олег. «Это моя фраза?» — возмутилась я, чувствуя, как приятно покалывает губы. И тут же сменила тему. «И вообще, хватит называть меня по фамилии. На празднике своей глубоко уважаемой бабушки ты будешь играть влюбленного, поэтому придумай мне ласковое прозвище». «Прелесть», — предложил серьезным тоном Олег, но глаза его выдали. Он опять надо мной смеялся. «Ничего, что так зовут твою кошку?» «Звучит мило. К тому же ты на нее похожа». «Спасибо. Сомнительный комплимент. Придумай что-нибудь другое, любимый». «Когда ты так говоришь, мне хочется спрятаться», — — рассмеялся Олег. «Могу называть тебя любимой, ну, чтобы было симметрично». «Никакой фантазии», — покачала я головой. «А как ты Ваську называл?» «По имени». «Кстати, не думал, что она такая», — заметил Олег. В его голосе слышалось разочарование. «Какая? А тяжелая? Спину надорвал?» — заботливо поинтересовалась я. «Могу взять у бабушки согревающий пояс из верблюжьей шерсти». «Такая неосмотрительная». Я ведь прекрасно слышал ее последние слова. Она хотела рассказать о том, с кем ты, по ее мнению, встречаешься. «А ведь Василина знает, как я к этому отношусь», — продолжил Олег. «Это было довольно низко. Я действительно разочарован в ней, как в человеке». «Странно, что ты разочаровался в ней только сейчас», — ответила я. «А я ведь говорила, что она мерзкая». «Не понимаю, почему она так вцепилась в меня». Олег нахмурился. «Я никогда и ничего ей не обещал. Я честно сказал ей, что нам лучше расстаться. Я уважительно относился к ней». «Есть люди, которые не понимают хорошего отношения», — ответила я. «Нужно им нагрубить, унизить их, даже ударить, и только тогда до них дойдет. А Кладникова из таких. Но знаешь, я рада. Рада, что ты увидел ее сущность». Увидев на плече Олега какую-то пушинку, я поспешила убрать ее, а потом, не удержавшись, погладила Олега по щеке. А он улыбнулся мне в ответ и накрыл мою ладонь своею, не давая отнять руку от лица. Владыка нравились мои прикосновения. «Иногда ты бываешь такой милой, ведьмина», — сказал Олег. «Я даже забываю, что ты маленькое чудовище, которое просочилось в мою жизнь». В ответ я лишь весело рассмеялась. Настроение у меня было отличным. Оставшуюся дорогу до моего дома, где я должна была переодеться в вечернее платье, мы болтали. Просто болтали обо всем на свете. Я расспрашивала его о преподавательской деятельности, а он меня о студенчестве и учебе. И вместе нам было тепло и комфортно.